Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Смерть настигла меня неожиданно. Вот сегодня я вроде жив, здоров, а на следующий день я уже чувствую себя очень плохо, и доктор выносит вердикт: вы смертельно больны. Это было сказано обычным голосом, слишком обычным для человека такой профессии. Будто клерк зачитывает с бумажки перечень имен, а не врач говорит, что тебе конец и нет возможности спасти твою жизнь. У меня не было слов, и я ушел из кабинета, а через неделю умер во сне. Вот так просто. Жизнь давалась мне с трудом, но смерть была легка. Я всю неделю смотрел различные фильмы, так как двигаться было сложновато, а потом просто выключили свет. И вот, я вроде должен был оказаться в раю или в аду, да хоть в чистилище, или куда там попадают после смерти. Но я оказался в темноте и просидел так очень долго. Могу сказать, что скучно мне не было, ведь после числа 98 500 315 642 я до сих пор не заскучал. Я так бы и продолжил, наверное, считать, если бы тьма перед глазами не расступилась и моему взору не предстала размытая картина. Я так и не смог сразу понять, что я вижу, но я услышал рядом с собой голоса, говорящие на странном языке. Они говорили тихо, иногда посмеивались, но силы мои были на исходе, и я просто уснул. Проснувшись, я увидел, как ко мне приближается сиська. Это повергло меня в панику. А вы бы не запаниковали, увидев, как к вам приближается на большой скорости огромная сиська. Вот-вот, так что я выматерился, точнее я попытался материться, но не получилось, из меня вырвался только детский плач. Скажу так, мой рот закрыли очень быстро, и тело само, без участия разума, начало посасывать молоко. Занимаясь этим нехитрым действием, я размышлял: во-первых, я переродился, и, скорее всего, я младенец. Во-вторых, моя новая мама очень красивая женщина, но даже это не спасает меня от позора, через который я сейчас прохожу. И в-третьих, я жив. К вечеру я увидел всех представителей моей новой семьи. Это были мать, отец и брат. Мать была азиатской внешности. Узкий разрез глаз, черные глаза и волосы, и почти что молочная кожа. Лицо ее было очень красивым, ростом же она была по плечо мужу. Отец же наоборот был высок, его макушка почти касалась двухметровых дверных проемов, с черными, как смоль, волосами и бородой. Глаза его были серыми, что при медном, даже пожалуй немножко более темном, цвете кожи, притягивало к нему взгляд. Брат был точной копией отца, только помоложе, а вот я был весь в маму. Проблема была в том, что я был альбиносом. У меня кожа была еще белее, чем у матери, и волосы тоже, зато глаза были отцовские, серые. Вот такие вот пироги. Дом, в котором мы жили, был архаичным. Он был построен из каких-то глиняных кирпичей. Я не увидел ничего из признаков цивилизации. Ни телевизора, ни люстр, ни нормальных окон у дома не было, что наводило на определенные мысли. Либо я попал в очень бедную страну, либо в прошлое. И первый вариант меня прельщает намного больше, нежели второй. 7 лет спустя. Прошло уже 7 лет с того момента, как я открыл глаза после перерождения, и надо сказать, что мои опасения подтвердились. Я попал в прошлое. Сейчас я нахожусь в Шумере, который в мое время именовали древним. Почему я уверен, что я попал в прошлое? Магия, вот мой ответ. Я уже раз 10 видел магов. Видел, как человек летает. Видел, как маг складывает огромные каменные блоки при помощи телекинеза. Видел ходячих мертвецов, ведомых некромантом. Да и прямо сейчас один маг разговаривает с моим отцом. Надо сказать, что мой отец весьма значимая фигура в городе. Он Лугалетова города, то бишь военачальник. Живем мы в городе Сиппоре, который находится на восточном берегу реки Евфрат, в той его части, где две могучие реки этой страны, Тигр и Евфрат, наиболее приближены друг к другу, немного выше по течению от Вавилона. О чем они говорят, мне неведомо. Но я видел его в доме уже пару раз до этого, и судя по лицу отца, он, как минимум, его давний знакомый. Наш дом, который находился в центре города, имеет 2 этажа, и я живу на втором. Помимо родителей и брата, в доме живут рабы. Я все никак не могу к этому привыкнуть. Их было всего 3. 2 девушки и 1 женщина. Они зачастую делали всю работу, связанную с хозяйством, которое было не так уж и велико. Отец на свою зарплату Лугаля может прокормить всю семью вместе с рабами круглый год, так, что нужды в домашнем скоте у нас не было. Да и брат пошел по стопам отца, и сейчас он не дома, а в армии, и когда он вернется, я не знаю. Прямо сейчас я занимался тем, что сдавал, скажем так, экзамен. Я прочитал данную мне глиняную табличку на шумерском, и теперь писал на папирусе. Специально нанятый Абгаль, так здесь называют ученых, научил меня многому, а сейчас проверяет, не делаю ли я ошибок. Поскольку это уже вторая моя жизнь, могу сказать, что я быстро освоил язык. По крайней мере, это одна из причин, почему я так быстро все запоминаю. Лет через 5, после моего перерождения, в один из дней я увидел вот это. Имя. Архаон. Уровень. 3. Опыт. 340/500. Оп. 150. Ом. 650. Сила. 9. Ловкость. 10. Выносливость. 15. Интеллект. 65. Свободные очки. 0. Сила, отвечает за ваши физические умения и количество слотов в инвентаре. Ловкость, отвечает за вашу скорость, координацию движения и восприятие. Выносливость, отвечает за количество очков праны, доступных вам. Каждые 5 единиц выносливости повышают вашу регенерацию ОП на 1 в минуту. Интеллект, отвечает за количество очков маны и ваш магический потенциал. Каждые 5 единиц интеллекта повышают вашу регенерацию ОП на 1 в минуту. Навыки. Тело игрока, вы не можете умереть, пока у вас есть хоть один ОП. Вы не стареете и не можете умереть естественной смертью. Ваш болевой порог сильно повышен. Вы не подвержены регрессу. Разум игрока, вы слабо подвержены эмоциональному дисбалансу. Ваша память абсолютно. Я быстро справился с удивлением, ведь я знал, что это такое. Система, вот откуда она у меня появилась. Я был удивлен, несмотря на то, что после того, как я переродился, увидел магию, меня трудно чем-либо удивить. Я скорее был чертовски рад, ведь это позволит мне возвыситься к небесам и встать вровень с богами. И сегодня я попытаюсь сделать первый шаг в этом направлении. Дело в том, что вначале у меня вообще был нулевой уровень, и за эти 3 года, выполняя мелкие поручения родителей или самой системы, я получал опыт. Вот так я потихоньку и набрал 3-й уровень. За уровень давали 10 очков характеристик. Угадайте, куда я кинул все очки. За это время я не смог создать ни одного иллюзорного барьера, даже ни одного не нашел. Зато я нашел кое-что поинтереснее. Однажды, когда отец ушел на службу, я пробрался в его рабочий кабинет, где среди кучи армейского хлама и артефактов я нашел один папирус. Взглянув на него, я увидел свиток ученика пироманта. На этом свитке ученик записал мудрые слова своего учителя, великого пироманта. Здесь содержатся наставления для ученика и азы пирокинеза. Я удивился, откуда у отца этот свиток. Тем же вечером я спросил отца про свиток. На вопрос, откуда я узнал про него, честно признался. Пробрался в твой кабинет и там нашел его. За это я был бит, но все же свиток перешел ко мне. Отец не верил, что я смогу изучить или даже понять, что там написано. Мы поспорили. Сегодня я собираюсь его удивить, ведь, при помощи системы, свиток был изучен в тот же день. Система спросила, хочу ли я изучить навык, и предъявила требования в размере 30 интеллекта. После согласия, я сразу понял, что надо делать. Все детали будто были вбиты мне в мозг с рождения, и как я раньше мог этого не знать. Сейчас, по прошествии 5 месяцев с того дня, этот навык выглядит так. Пирокинез Сур 2 часа 23 минуты. Позволяет обращать вашу ману в огненную и напрямую управлять огнем. Скажу честно, максимум, на что я сейчас был годен, это пускать пламя с пальцев и зажигать сигареты. На это уходила куча маны. Но я не рисковал опускать весь запас до нуля, боялся неизвестности. Пробовал создать технику наподобие медитации, и, ожидаемо, ничего не получалось. Осталось только одно – найти учителя. И сегодняшний день идеален как никогда, ведь к отцу пришел знакомый ему маг. План был таков. Я вбегаю в гостиную с радостным выражением лица. Потом говорю отцу, что мне удалось понять, что было написано в свитке, и показываю фокус. Расчет идет на то, что отец отдаст меня на обучение к этому магу. Насколько я понял из объяснений брата и отца, маги делятся не только по специализации, но и по рангам. И самый высокий ранг, что может быть присужден гильдии, это архимаг. Архимаги – это живое могущество во плоти и моя основная цель на следующие годы. После окончания занятий с Абгалем, я спустился по лестнице на первый этаж здания и, собравшись с духом, вошел в комнату, где были отец и маг. Отец, я выиграл спор. Благодаря актерскому таланту на моем лице была внеземная радость. Ты ведешь себя как невоспитанная шваль. Разве я тебя не учил, как правильно встречать гостей, или, может быть, твои глаза не видят дальше своего носа? Сердитым голосом спросил меня хозяин дома. Прости, отец, глаза мне достались от тебя, сказал я, добавляя сожаления в голосе, и тут же повернулся к магу. Он имел волосы до плеч и гладкий подбородок. Усы были также сбриты. Его внешность не соответствовала моему представлению о том, как выглядят маги. Приветствую вас, почтенный Абгаль, я Архаон, сын Архана. Доброго дня тебе, отрок, я Алкилал, архимаг. Я Ачишуел, мать моя женщина, целый, мать его, архимаг разговаривает с моим отцом. Вадила, наверное, я сейчас ртом ловлю мух. Ну так что там за спор ты выиграл? Спросил отец с линцой. Помнишь, ты говорил, что если я пойму написанное на свитке, то ты выполнишь одно мое желание? Отец кивнул. Смотри, я вскинул руку вперед, ладонью вверх, и в ней появилась маленький язык пламени, который за несколько секунд достиг размеров 10 сантиметров. Я посмотрел на отца, на архимага, и с улыбкой отметил, что их лица в точности повторяют мое минуту назад. Вот видишь, а ты не верил, воскликнул я. Теперь ты выполнишь свое обещание. Отрок, как ты это сделал? Не веря глазам, спросил Алкиол. Отец дал мне свиток, где было написано, как это делается, и я научился сам. Мне бы Оскара за актерскую игру. Не верю, воскликнул архимаг. Архан, ты нанимал мага, чтобы он обучил твоего сына искусству? Нет, по-прежнему сохраневшими глазами сказал отец. Сын, тебе кто-нибудь помогал? Нет, я все сам, разве что боги приложили руку к моему уму. Клянусь всеми именами Мардука. И ведь ни капли не соврал. Кто знает, откуда система у меня? Помолчали, а потом Алкиол сказал. Я возьму его на обучение. А не слишком ли рано, Алкиол? Я знаю, когда обычно начинается обучение магии. Не кажется ли тебе, что мой сын еще слишком мал? Это может нанести ему вред. Нет, его талант не терпит промедления. Ты сам видел его потенциал. Чрево Тиамат, да я предсказываю, что он станет архимагом к 30 годам. Из тебя плохой видящий, ты демонолог. Пробормотал отец чисто для виду. Я уже понял, что он согласится с предложением Алкела. Если тебя это утешит, то сначала я начну обучать его йоге, и только потом, когда его тело окрепнет, мы перейдем к более серьезным вещам. Хорошо, я согласен. Чудно, осталось только обсудить денежный вопрос, с ухмылкой сказал Алкиол. Я так и знал, воскликнул отец. Ты не маг, ты торговец, самый гнусный торговец, просишь денег у старого друга. Полегче, Архан, я архимаг, и мои услуги стоят соответственно моему титулу, а ты не бла. Дальше уже можно не слушать, я добился своего, я стану магом. Продолжение следует. Глава 1. Начало. Примечание к части. Дамы и господа, уважаемая публика фигбука, для тех, кто не может читать из-за количества ошибок, просьба бросить фиг. Если же у вас хватит терпения дочитать до второй части фанфика, то могу заверить, что дела там обстоят намного лучше. С уважением, ваш автор. В тот день архимаг Алкелал гостил у нас еще долго. Они с отцом торговались не как архимаг и Лугаль, а как два еврея, из разных банков, враждующих уже лет 40. В конце концов мне это надоело, и я сказал, так ты оцениваешь своего сына так дешево. Отец, я не ожидал от тебя такой скупости. И все это с грустью ярого фаната, чей кумир умер. Ладно, ладно, если ты так желаешь побыстрее начать свое обучение у Алкела, то так тому и быть. Алкиол, я вверяю своего сына тебе на обучение. Не давай ему спуску, не слушай его капризы, чтобы его характер закалился как у настоящего воина. Пап, я вообще-то магии буду учиться. Молчать, щенок. В один голос произнесли взрослые, а дальше продолжил уже архимаг. После моих уроков, даже тренировки императорской гвардии покажутся тебе детской забавой. Что, уже расхотелось быть магом? С ухмылкой спросил Алкиол. Я готов, «Славно, а теперь попрощайся с родителями», — сказал он мне. «А ты, Архан, давай сюда монету». Я пошел в другую комнату, где находилась мать, в то время как отец пошел за деньгами, в ту же комнату. «И сколько ты отдашь за год моего обучения?» Он запросил 80 секлей серебра в год, чтоб его гули в пустыне сожрали. Сказал он тихо, но все равно. «Я все слышу», — прокричали из гостиной. С родителями я попрощался быстро. Отец держал морду кирпичом. Мать плакала от радости, что ее сын оказался магом, да еще каким. Для брата я написал письмо и попросил родителей передать ему. И в тот же день ушел с учителем. Учитель жил неподалеку от Ура, старейшего шумерского города, расположенного на другом конце страны. На мой вопрос, как мы будем туда добираться, Алкиол ответил: «Сейчас я открою портал до Вавилона. Дальше мне не осилить, эта магия всегда давалась мне с трудом». Со злобой в голосе сказал он мне, и вправду, не прошло и минуты, как он прочитал заклинание, и буквально разорвал ткань реальности своими руками. «Проходи быстрее». Я прошел через разрыв и оказался прямо посреди улицы, в городе полном людей. Рядом со мной, из разрыва, тяжело дыша, вышел учитель. «Как же я ненавижу использовать магию пространства. Так, теперь иди за мной, а не глазей по сторонам». «А куда мы идем, учитель?» «К одному знакомому. Он тоже маг, мастер магии времени и пространства. Он нас и перенесет в Ур». Я даже не успел полюбоваться на город, зато успел увидеть вдали башню. Нет, не вавилонскую, а башню магов. Но строение впечатляло. Мы быстро дошли до дома того мага, и учитель, переговорив с ним, заплатил оговоренную сумму денег. Результат не заставил себя ждать. Этот разрыв можно было назвать порталом, с большой буквой этого слова. Он был овальным, с краями белого цвета. Держался крепко, будто дверь в другое помещение. И не сказать, что перейдя через него, ты преодолеешь десятки километров. Пройдя через портал, мы оказались прямо возле дворца Архимага. Шахшанар был величественен. Здание в форме усеченной пирамиды вздымалось на 12 человеческих ростов, стены были украшены резьбой, а верхние этажи были облицованы золотом и орехалком, испускающим огнистое блистание. Это должно стоить бешеных денег. На входе нас встречали старик и мальчик. Была тут такая традиция. В привратниках были самый старый и самый молодой из рабов. Как только мы вошли во дворец, Салкиол сказал: «Так, ученик, слушай меня внимательно. В моем дворце ты будешь следовать правилам. Первое, в подвал не ходить, так же, как и в мой сад, ты понял?» «Да, учитель». «Второе, мой приказ, закон, сказал прыгать, ты прыгаешь, сказал умереть, ты умираешь, не бойся, если что, я верну тебя к жизни», с ухмылкой сказал мне этот, «ты понял?» «Да, учитель». «Третье, не смей трогать моих наложниц, хотя ты и так еще мелкий, куда тебе? А наложниц у вас много. Сейчас у меня. Что ты сказал?» «Ничего, я все понял, учитель. Не сметь трогать ваших наложниц, все ясно, яснее некуда», — поспешил заверить я его, видя, что его рука тянется к жезлу на поясе. «Отлично, а теперь запоминай расположение комнат. Фух, вроде пронесло. Не надо больше пытаться шутить насчет наложниц, а то еще проклясть может. Кто знает, что потом со мной будет. Вдруг мой Архаон младший больше. Нафиг, нафиг, такие мысли из головы». После того, как учитель показал мне мои покои на следующие 10-15 лет, он приказал отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. На следующий день учитель разбудил меня очень рано. Скажем так, когда я получил жезлом по голове, я тут же проснулся и начал одеваться. Учитель заставил меня наматывать круги вокруг Шахшанара. И он был удивлен, ведь явно не рассчитывал, что мальчик 7 лет от роду сможет сделать 20 кругов. «Хорошо, хватит», — сказал он, когда я закончил 21 круг. Было видно, учитель ожидал куда как меньшего от меня и хотел покричать или вбить свою мудрость мне в голову, но теперь ему ни за что ругать ученика, вот и злиться втихую. «Ученик, ты ведь умеешь уже читать?» «Да, учитель, мой отец не поскупился на разных учителей, и сейчас я обучен письму, чтению, математике и другим менее важным наукам». «Наукам, во как ты заговорил. Тебе нет и 10 лет, а уже мнишь себя обголем. Мне кажется, или он сейчас отыграется за лишение его радости покричать на меня раньше». «Нет, учитель, я... Мне плевать, что ты хотел мне там сказать. Я спросил одно, а ты начал мне тут хвалиться, что знаешь то и сё. Мне плевать, сказал он с яростью в голосе. Ты будешь отвечать четко на поставленный перед тобой вопрос, ты меня понял? Да, учитель, лучше бы тебе запомнить. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Теперь держи папирус, и лучше бы тебе написать слово в слово, что я тебе скажу. Этот папирус ты вставишь в свою книгу заклинаний потом. И даже не смей пропустить хоть одну черточку. Так и началось мое обучение у архимага Алкела. Утром вставал, делал зарядку, потом шел на тренировку и после нее писал теорию магии, строение души и устройство вселенной. Также я неплохо питался, но главным были зелья, которые давал мне учитель. Он сказал, они нужны для того, чтобы сгладить углы, возникшие из-за столь раннего обучения магии. Алкиол был практически всегда удивлен, как такой сопляжуй, как я, вообще умудряется все это понимать и запоминать. Могу сказать, что благодаря системе запоминал я намертво все, сказанное учителем. Самое удивительное, что в течение 2 недель тренировок мои физические характеристики поднялись весьма неплохо, да и новый уровень я поднял. 5 месяцев спустя. Вот уже 5 месяцев моя жизнь состоит из постоянных тренировок. За это время я исписал кучу папирусов наставлениями учителя. Были и более значимые достижения. Я овладел истинным зрением и медитацией на вполне неплохом уровне. Истинное зрение УР 8 часов 32 минуты. Позволяет видеть духов, астральное тело цели, что дает вам возможность узнать более подробную информацию о ней. Благодаря истинному зрению вы можете распознать иллюзии, ложь и многие другие факты из жизни собеседника. Медитация УР 6 часов 24 минуты. Позволяет вам быстрее восполнять ману из разных источников и превращать ее в свою собственную. Вообще, медитация – это первое, чему учат начинающих магов, ведь с пустым резервом много не наколдуешь. А я, пытаясь управлять огнем, тратил свой резерв очень быстро. Учитель даже пытался запретить мне заниматься пиромантией, но, видимо, по моему лицу сразу понял, что это безнадежная идея. Так что он, вместо ударов жезлом, который пытался вначале мне всыпать, перешел к более конструктивному диалогу. Дело в том, что любой маг постоянно поглощает определенный процент маны, а когда творит заклинание, определенный процент теряет. Кто-то теряет больше, другие меньше, в основном это зависит от опыта мага в той или иной специализации. Но были и методы, как уменьшить этот процент, и благодаря учителю я узнал немало таких. Система даже расщедрилась на навык. Контроль маны УР 4 часа 45 минут. Позволяет вам чувствовать ману лучше и управлять ей более экономно. Казалось бы, всего лишь 4 уровень. Но уже сейчас благодаря контролю маны и навыку пирокинез УР 4 часа 25 минут я могу свободно сделать огненный шар и кинуть его с большой скоростью на расстоянии до 100 метров. Правда, могу я сделать только 3 шара и то, после этого свалюсь в обморок, но даже так это уже прогресс, да еще какой. Для сравнения, среднестатистический маг учится огненному шару годам к 18-19, и это учитывая, что обычно они учатся магии слова. Вообще шумерская школа магии насчитывала 60 направлений, и одним из самых популярных была магия слова. В чем ее плюсы? В том, что ты можешь при помощи магии слова почти все. Можешь поднять трупы, творить стихийные заклинания, да все, что душе угодно. Ты всего лишь читаешь заклятие, и получаешь эффект. Можно даже подвесить заклинание в памяти, если обладаешь достаточной мощью, а потом активировать его в нужный момент. Такой маг обладает широтой выбора и развивается всесторонне. Но были и минусы. К примеру, если в мага слова кинуть огненное копье, то он скорее всего использует заклинание «Ледяной доспех» для защиты. А вот чистый пиромант, скорее всего, просто перехватит контроль над огненным копьем и кинет его обратно. Пироманты, криоманты и телекинетики не используют слова. Они напрямую управляют маной. Пиромант напрямую преобразует ману в огненную и создает то, что ему надо. Он контролирует огонь так же, как человек свою руку. А маг слова нет. Он кидает заклинание и дальше смотрит, что получится. Он не может контролировать температуру и прочие параметры заклинания. В любом случае, каждая дисциплина имеет свои плюсы и минусы. Прямо сейчас мои статы выглядят вот так. Имя. Архаон. Уровень. 5. Опыт. 146. Я 300. Оп. 250. Ом. 850. Сила. 15. ловкость, 15, выносливость, 25, интеллект, 85, свободные очки, 0. Скажу, что к 7 годам 15 ловкости и силы – это очень серьезный результат. Я видел такое лишь у подростков 15-17 лет, да и то не у всех. Я апнул 2 уровня, и все очки кинул в интеллект. Если честно, я сейчас не хочу учиться йоге. Йога – это дисциплина развития для первого начала души, то бишь физического тела. Архимаг йог – это, грубо говоря, супермен. По-моему, есть куда как более интересные дисциплины, но учитель не преклонен. Он опасается, что из-за маленького возраста занятие магией может навредить мне, и вот сейчас я размышляю, стоит ли говорить ему о системе. Кто знает, что он предпримет, если будет знать правду. Недавно я смог развеять для себя один миф и узнал, что такое система. Для начала, я не попал в прошлое, ведь это невозможно. Магией можно делать все, что угодно, за исключением 3 вещей. Нарушение 3 законов Творца. Невозможно существование вечного двигателя, то есть ничто действительно существующее, не может возникнуть из ниоткуда или исчезнуть в никуда, только переходить из одного состояния в другое. Нельзя уничтожить атман. Также, нельзя его как-то задержать. И последнее, нельзя обернуть время вспять. Отсюда следует, что я не мог попасть в прошлое. Зато существует куча параллельных миров, где также возможна жизнь. Теперь про систему. Она, скорее всего, ме. Это своеобразная надстройка души, что дарует различные способности. Чаще всего их даруют боги, и они же в состоянии отнять их обратно. И вот тут я испугался серьезно. Если я лишусь ме, то вновь стану смертным, ведь у меня нет 8 оболочки души, дарующей бессмертие вместе с кучей других плюшек. Это значит только одно, мне надо себе ее добыть как можно скорее, ведь кто знает, как обернется жизнь. Еще одна цель на годы вперед. Продолжение следует. Глава 2. Ученик чародея. Павел Киол. Это невозможно. Такого просто не может быть. Вот уже 5 месяцев я наблюдаю за учеником и не перестаю удивляться его прогрессу в постижении искусства. Сначала я думал, что он полубог или, вероятнее, полудемон. Может, он душу продал. Но мои опасения не подтвердились. Он самый обычный мальчишка, имеющий самый необычный талант к магии. В таком возрасте да такая силища. Боги, да он уже осилил огненный шар в 7 лет. Более того, он все понимает, все, что я ему говорю, он сразу же понимает. Как так? Ощущение, будто я разговариваю не с ребенком, а веду дискуссии с другим абгалем. Ученик никогда не спрашивает дважды, один раз ему достаточно для усвоения урока. Чрево Тиамат, из-за этого я не могу его бить жезлом, как иначе он должен понимать уроки. И все же я боюсь учить его заклинаниям, боюсь, что его ноус, духовные линии и узлы, нади и чакры, по которым течет мана, не готовы к нагрузкам обучения. Я даже запретил ему практиковать пирокинез, но встретил лишь взгляд непонимания, первый раз за все время. Действительно, что это за учитель, что не учит? Недавно он подошел ко мне и попросил объяснить, почему он так быстро тратит весь резерв маны, ведь даже сейчас у него он довольно высок. Интереса ради я ему рассказал теорию рассеивания маны при творении заклинаний. Также я дал ему пару дельных советов, как избежать слишком огромных потерь. Боги, как я был потрясен на следующий день, когда он держал в обеих руках по огненному шару. Не самых больших размеров, правда, но все же это ужасало. Кем же ты станешь, когда вырастешь? Новый мар. Вдруг в дверь моей комнаты постучали. Какой навозный червь смеет прервать мои думы? Учитель, можно войти? А вот и он, только вспомни. Да, конечно. Ученик вошел в комнату. Он весь в пыли. Не могу вспомнить, какое задание я давал ему. Ученик, ты выполнил мое задание? Да, учитель. Как обычно, слишком громко он ответил. И какое задание ты выполнил? То, что вы давали. Я тут же ударил его жезлом. Ты издеваешься надо мной. Я спросил, какое задание ты выполнил? Учитель, вы же сами говорили мне не хвалиться своими результатами тренировок. Нет, мальчишка точно нарывается. За это я ударил его еще раз жезлом. Я говорил тебе не спорить с учителем. А теперь быстро рассказал, что ты сделал. В течение 3 часов я медитировал, как вы и приказали, плавно и равномерно, ощущая ману в моих чакрах и духовных линиях. Потом я выпил зелье и пошел бегать 2 часа вокруг дворца, как вы и велели. Я вижу, ты не врешь, это хорошо, Можешь идти отдыхать, если у тебя нет никаких вопросов. Вообще-то, есть один вопрос, который я хочу с вами обсудить, учитель. Это касается моего обучения, скорости моего обучения, выдал мой ученик, тем самым сильно удивив меня. Говори, дело в том, учитель, что у меня есть ме, and Павел Киол. В тот день я рассказал учителю все насчет моего ме. Я потратил приличное количество времени, объясняя каждую характеристику. Он не мог понять, влияют ли характеристики на душу, связаны ли они с каждой оболочкой или нет. Почему характеристика, отвечающая за магический потенциал, называется интеллект, а не магия, ведь интеллект это прерогатива 6 оболочки души, а не науса. Я ничего не упомянул о моем перерождении. За это я был бит со словами, что мы потеряли слишком много времени и что из-за моего ме обучение будет более интенсивным, чем сейчас. Вначале он все же отнекивался, прикрываясь заботой обо мне. Пфф, так я и поверил. Скорее он заботится о деньгах, что отец заплатил вперед за 15 лет моего обучения. Благодаря моим словам о том, что надо ковать железо пока горячо, он все же решился взяться за мое полноценное обучение. Надеюсь, он понял мою мысль о том, что я могу и потерять ме, и тогда мы очень многое проиграем. Так началось мое настоящее обучение у архимага Алкела, сильнейшего демонолога Шумера. Для начала учитель сказал мне выбрать 3 основных дисциплины магии, которые я буду учить. Я попытался возразить, что благодаря системе я смогу быстрее обучиться и могу выбрать и больше, на что был справедливо послан на. Короче, ответ был таков: ты может и сможешь быстро обучиться, но я тоже человек и устаю. Логично. Крыть мне было нечем, так что я сделал свой выбор. Я выбираю магию тьмы и магию разума. Ты точно уверен в своем выборе? Тьма развращает, да и к тому же я не смогу обучить тебя многому в этих дисциплинах, так парочку заклятий. Нет, теорию я преподам тебе основательно, благо я знаю ее наизусть, но вот дальше ты сам. Мне этого хватит, учитель. Вы забыли о моем мгновенном изучении, если есть папирус с заклинанием. Главное, чтобы я соответствовал требованиям заклинания. А насчет магии тьмы, тут я делаю ставку на магию разума, чтобы уравновесить и держать под контролем свою душу и разум. Также не забывайте и про мой разум игрока. Он тоже поможет держать себя в руках. Хорошо, каков твой 3-й выбор, ученик? Естественно, магия слова. Думаю, учитель уже знал, что я выберу. Хороший выбор, тут у меня есть широкий выбор, чему тебя учить, но начну, пожалуй, с боевой магии слова, а потом исцеление, немножко защитных чар, так и до демонологии дойдем через несколько лет. Демонология, удивился я, не сейчас, ученик, не сейчас, ты чрезвычайно мал пока, Инанна милостива, да ты еще сопляк, учитель, ваши слова обидны, попробовал возмутиться я, да, а по твоей ауре и не скажешь, что ты обиделся. Теперь топай отсюда в свои покои, пока не получил тумаков. Завтра начнется настоящая тренировка. Я заброшу занятия йогой. С надеждой спросил я. Еще чего? Размечтался тут. Не ты ли говорил, что можешь освоить больше 3 дисциплин? Или твои слова не имеют веса? Нет, учитель, мои слова не пустой звук. Я докажу, что во мне горит сила юности. Хороший настрой, так держать, а теперь проваливай отсюда. Я ушел, закрыв за собой дверь, пожелав учителю спокойных снов, на что получил взгляд, обещающий мне кошмарные сны, если не уберусь поскорее. Дойдя до своей спальни, я лег спать. Сил у меня и вправду было маловато, и спать хотелось неимоверно. Тело игрока хоть и давало мне повышенную выносливость, но когда я перенапрягал себя, начинали падать об. Все, спать. Еще 4-го месяца спустя. Уже 4-го месяца прошло с тех пор, как я начал усиленно заниматься магией. Добился я очень много как для своего возраста. Видели бы вы глаза Алкела, когда он неверя протянул мне папирус с описанием применения телекинеза. Свиток тут же осыпался золотыми искрами, а я получил новое умение. Телекинетический щупур 1 час 0 минут. Позволяет двигать объекты или даже живые существа силой мысли. Я смог поднять несколько камешков и держать их в воздухе на протяжении получаса. Учитель был в аху. После этого он поговорил со мной серьезно. Сказал, чтобы я помалкивал насчет системы, будто и без него не знал, что надо держать рот на замке. Начиная с того дня, он начал засыпать меня свитками с кучей заклинаний, но большинство я так и не смог выучить из-за слишком низкого интеллекта. Согласен, звучит не очень. Когда я добил интеллект в 100 единиц, я получил пассивный навык, который очень меня обрадовал. Верховенство магии 1. Вы обладаете неплохим контролем маны и вы весьма преуспели в изучении тайных искусств. Ваши будущие магические навыки при изучении автоматически становятся 10 уровня. Стоимость заклинаний – 30%. И вот тут был огромный плюс, ведь 10 уровень навыка давал плюс 1 к интеллекту, что было очень существенно. Теперь каждое изученное мной заклинание было не только 10 уровня, но и давал плюс 1 к интеллекту, что позволит мне быстрее прокачать себя. Однако учитель не спешил давать мне больше одного заклинания в день со словами: «Ты можешь знать хоть 1000 заклинаний, но если все они будут на уровне ученика, ты так и останешься неучим». Логично. Я продолжил постигать магию под суровыми взором наставника. Сейчас мой статус выглядел вот так. Имя: Архаон. Уровень: 8. Опыт: 2337/4000. Оп. 310. Ом: 1360. Сила: 18. Ловкость: 18. Выносливость: 31. Интеллект: 136. Свободные очки: 0. Навыки: тело игрока, разум игрока, истинное зрение ур 15:42. Пассивные навыки: верховенство магии 1. Контроль маны ур 15,74. Магические навыки и дисциплины: медитация ур 21:34. Телекинез, телекинетический щуп ур 16:20. Пиромантия, пирокинез ур 15,97. Криомантия, криокинез ур 15:02. Геомантия, геокинез ур 15:33. Гидромантия, гидрокинез ур 15:22. Ясновидение и телепатия, психокинез ур 15:22. Магия слова, магический меч ур 15:34. Магический доспех ур 15:44. Малое исцеление ур 15,65. Исцеление ур 2:00. Магия тьмы, управление тьмой ур 25:32. Скажу, что из магии слова я учил только мечи и доспехи. Учитель хотел начать со щитов, но когда увидел, что я в состоянии выучить сразу доспехи, отбросил начальные защитные заклинания в сторону. Надо сказать, что были и доспехи мне не подвластные пока что. Магия тьмы меня больше всего прельщала. Дармовая сила и чувство могущества за относительный короткий период времени. Хотя почему чувство? Я мог выдать поток тьмы, способный дезинтегрировать целый дом в течение нескольких минут. Правда, дом не очень небольшой, точнее двухкомнатная каморка. Всякие кинезисы я учил лишь для голого контроля стихии и их производных. Не хотелось учить аналогичные заклинания в магии слова. Зачем учить различные заклятия по типу ледяной луч или буря, если я могу все сделать на голом контроле? Я хотел учить новые заклинания, но однажды прямо на тренировках свалился без сознания. Как я понял потом, возраст все же сказывается на скорости и качестве обучения. Наставник запретил дальнейшее изучение новых заклинаний. Да мне и не хотелось, если честно. Я мог хранить в памяти только 4 заклинания средней мощности вроде доспехов или мечей. Так что на время я забрасываю с практикой и начну изучать алхимию, артефакторику и големостроение. Пока что только теоретически. Еще один интересный факт заключался в том, что мне не нужна книга заклинаний. Любой маг слова имеет такую книгу, где он записывает все знания, ибо хранить их в голове почти нереально. Моя ме, оказывается, может иметь и такую функцию. Но если я вдруг потеряю ее, то что тогда? Мне срочно придется все перезаписать на что-то, иначе у меня мозги сварятся. Сейчас по мастерству я уже был на уровне мастера, не сильного, но и не слабого, но все же мастера. Месяц назад, когда я сказал об этом учителю, то был бит и отправлен за стены Шахшанара. Я скитался в течение 3 дней вблизи Ура и его окрестностях. Старался поменьше светить магией, но именно тогда я впервые довел пирокинез до 15 уровня и сразу стало намного легче контролировать огонь. Например, я мог за полсекунды сделать огненный шар, способный в пыль разнести огромный гранитный валун. И это только 15 уровень. Если сейчас я способен на такое, то что будет потом? После этого случая я быстро довел все навыки до 15 уровня, и с каждым была та же история. Вместо 30 кг я мог поднять 130 кг при помощи телекинеза, и это разница в один уровень. Но самая любимая мной дисциплина была телепатия. Когда я гулял в городе Ур, я встретил работорговцев. Эти ублюдки настолько обнаглели, что даже без разговоров попытались заковать меня в кандалы. Вот тогда я разгневался. Нет, не так, я разгневался. Потом я долго думал, что меня так сильно взволновало. Чем был обусловлен такой сильный гнев? Ответ был прост. Тьма, она уже начала влиять на меня. Но в тот момент я не думал об этом, я лишь приказал. Перестаньте дышать. И три тела тут же упали замертво, а система выдала. Плюс 400. Плюс 400. Плюс 400. Поздравляем, уровень повышен. Продолжение следует. Примечание к части. Most Wanted Beta. Глава 3. Магическая наука или искусство. Вообще для магии нужны три составляющие. Мана, знание и вера. И вот тут возникают споры. Что важнее, знание или вера? Отсюда вытекает, как маги относятся к своему ремеслу. Некоторые изучали магию именно как науку. Выискивали закономерности и развивали магию, основываясь на сделанных открытиях. Такие маги достигали высот в одном направлении, но совершенно не понимали другого, ведь они хотели знать все и приходится учиться другой направленности с нуля. С другой стороны были приверженцы идеи, что для магии важна в первую очередь именно вера. Для этих магов их ремесло – это искусство. Все сходились во мнении, что мана – неотъемлемая часть волшбы, но, что важнее, знание или вера, многие не могли решить. Я относил себя ко вторым. Так было проще. Ведь можно учить заклинание на зубок, знать все нюансы, но без веры все равно не будет ничего. Ведь были маги, что просто делали, верили и делали, но не знали, как оно работает. К чему я говорю это? Да к тому, что обе эти теории не стоили ни черта по отдельности, а вот вместе. Вместе они порождали очень могущественную магию. Длани. Настоящие комплексы заклинаний объединены в тот или иной ритуал. Всего их 9, названных по именам шумерских богов, потому что мощь, порождаемая при их использовании, воистину божественна. Их могут использовать только архимаги. Редко увидишь магистра, способного творить такую магию.